Ханна. Ну вот я и вернулась. В тюрьму. Меня убивает не вид комнаты, не простые столы и стулья, не протертые и продавленные кресла, не тяжелые двери и окна с железными решетками, не тюремные надзирательницы перед входом и не запах чужих людей и чистящего средства на линолеуме. Не тот факт, что меня обыскали руками в резиновых перчатках и осмотрели сумку, и не ощущение неизбежности, с которым за мной закрылись железные ворота на входе. Даже не растущая уверенность в том, что Мия не придет. Меня убивают звуки. Всегда звуки. Я тихонько сижу на указанном месте, а за соседним столом общаются две женщины. Одна помоложе, вторая постарше. Возможно, мать и дочь. Через несколько столов сидят еще две девушки, подруги или сестры. Они разговаривают, понизив голоса. Абсолютно разные, но безнадежность у всех звучит одинаково, как вечный припев, повисший в здешнем воздухе. Я не хочу прислушиваться и не обращаю внимания на содержание разговоров, но мой слух неизбежно следует за их голосами, словами, которые срываются с их губ, парят в помещении и, хотя оно далеко не маленькое, постоянно беспомощно ударяются об стены. Бабочки, крылья которых разбиваются о камни. Безнадежность здесь всегда задает тон. Она победительница за всеми решетками. Открывается дверь, и хотя Мия смотрит с такой же враждебностью, как в нашу первую встречу, когда я появилась в ее камере, где она абсолютно не желала меня видеть, в животе разливается теплое радостное ощущение. Настолько я рада снова с ней увидеться. Я вскакиваю и обнимаю ее, на что она никак не реагирует. Однако и не отталкивает меня, а это уже гораздо больше, чем я ожидала. «Мы же договорились, что ты сюда не придешь». С неохотой оторвавшись от нее, я снова сажусь в одно из кресел. Мия присаживается на подлокотник второго. «Ты договорилась сама с собой». А я всегда смотрела на это иначе. «Тебе нужна помощь?» — тихо спрашивает она, и, кажется, занята при этом исключительно собственными ногтями, с которых сковыривает остатки старого лака. «Контакты Марка?» «Я хотела тебя увидеть, Ми». Она небрежно всплескивает руками. «Знала бы, накрасилась. Хорошенько посмотри, как ты закончишь, если продолжишь в том же духе». Как же мне хочется сказать, что она несет бред. Но я знаю Мию. Если разозлю ее, она меня не выслушает. «Ты действительно знаешь здесь все. Пристально следишь за всем и замечаешь детали, которые не видят окружающие. Только по ее рисункам я поняла, как много внимания она уделяет мелочам, скрытым от остальных. Это единственный способ оценить всех здесь присутствующих, что делает ее лидером, которому никто не плюет в чай. Но, думаю, снаружи ты видишь не так четко. Ты ошиблась, знаешь? Ты утверждала, что нет ни единого шанса, ведь люди осудят, если узнают, откуда мы вышли, и я верю, что твой опыт был таким. Но так не обязательно должно быть всегда. Это зависит от людей». Ее улыбка выглядит горькой и отчасти высокомерной. «Очаровашка со шляпой. Значит, он знает. Ты видела фотографию?» Она так и не ответила на сообщение. «Он знает или нет, птичка?» «Мия, они все знают. Все, кого ты видела на снимке. И тем не менее, они меня принимают. Признаю, рассказать Сойеру было сложнее всего. Слова как будто весили тонну и отказывались выходить. Но потом вес ушел, и я стала легче». Мия сползает с подлокотника на сиденье кресла и подтягивает ноги к телу. «Рада за тебя. Хотя еще легче тебе все-таки становиться не нужно». Мы ухмыляемся, глядя друг на друга, и на мгновение кажется, что все как раньше, через несколько дверей отсюда, в общем зале. «Зачем я здесь на самом деле?» — бормочу я, стараясь проглотить ком в горле. «Я хочу сказать, что не забыла тебя, не хочу забывать и не забуду. Знаешь, как трудно было сюда вернуться? Я целый час простояла перед входом, поймала паническую атаку перед этими проклятыми воротами. Долгую, мощную. Понимание того, что я выдержу падение, успокоило лишь разум. Остальная часть меня не впечатлилась и настаивала на страхе. Пришлось сесть на бордюр, причем я боялась, что со мной кто-нибудь заговорит, решив, что мне нужна помощь. Мне было стыдно. Но разве не должно быть больше стыдно за то, что никто не предложил помощь? Уверена, в любом другом месте все произошло бы по-другому. Только тут, прямо перед женской тюрьмой, тебя игнорируют, когда ты в беде. Или потому, что ты в беде. Но я вошла, я здесь, Мия. Это-то я вижу. В голосе Мии появляются легкие царапающие нотки, которые она всегда использует, когда хочет кого-то напугать. И впервые со времени нашего знакомства мне приходит на ум, что в такие моменты она, вероятно, сама чувствует себя напуганной. «Тебе осталось 6 недель, Ми. Ты всегда помнила об этом лучше, чем я. Это ты у нас считаешь. А точнее, 5 недель и 6 дней. Потом ты отсюда выйдешь, и я буду стоять перед воротами и увезу тебя. Ты не против?» Она долго смотрит на меня. Ее взгляд трудно прочесть, но мне не надо его интерпретировать, потому что я слышу ее грусть. Она звучит как песня, которую никто не поет. «Ты придешь, потому что меня больше некому забрать». Глаза начинают гореть. Быстро моргнув, я стараюсь взять себя в руки, а потом спрашиваю: «А зачем, собственно? Кому и чем это поможет, если я буду себя контролировать?» И в следующее мгновение по моему лицу уже беспрепятственно текут слезы. Мия уставилась на меня с таким видом, будто даже не представляла, что я способна плакать. Да и откуда ей знать? Я не проронила здесь ни слезинки до сегодняшнего дня. «Я приду, потому что верю в тебя, Ми, и потому что не сомневаюсь, единственное, что тебе нужно, это чтобы кто-то верил в тебя. Этого не хватит». Она ерзает на кресле. Мелкие нервные движения, как будто ей везде колется. «А ты когда-нибудь пыталась? С помощью подруги?» Ее губы вытягиваются в тонкую линию, она мотает головой, потом дергает плечами. Я встаю и присаживаюсь на край ее кресла. Она отодвигается в сторону, как будто от малейшего прикосновения мы обе взорвемся. «Дай себе толчок. Давай попробуем. Как подруги». Мия смотрит на мою раскрытую ладонь, и ее беспокойство постепенно отступает. «Не знаю, сумею ли я. В смысле, быть тебе подругой. Ты-то для меня точно ею будешь. Понятия не имею, как тебя остановить. Но, птичка, я не знаю, что могу дать взамен. Наверняка это не должно быть сложнее, чем больше года жить со мной на 12 квадратных метрах». У нее вырывается короткий смешок. «А что, если не получится? Ты понимаешь, что я имею в виду? Если я снова возьмусь за старое, если мне придется снова вернуться сюда?» «Тогда», — говорю я, тяжело сглотнув, потому что Мия вкладывает свою ладонь в мою еще до ответа. «Это означает, что мы подруги, что бы я ни сказала. Тогда я снова буду как-нибудь проходить через ворота и тебя навещать».